Исключительно верно мыслите, молодой человек. Исключительно верно. Правда, Коля, как раз наоборот. Очень хотел с вами повидаться. Прямо-таки настаивал, видимо, чтобы выразить свою благодарность. Но все же я тоже думаю, встречаться вам пока не стоит. А кабинет княгини расположен в северном крыле замка, так что не беспокойтесь. Случайная встреча с княжичем исключена. Вот в южное крыло я бы вам ходить не советовал. Да, никак не советовал бы. Благодарю вас, поклонился Олег и, крикнув слугу, приказал провести себя в кабинет княгини. Катина Бельская приняла его, сидя в большом обитом бархатом кресле, больше похожем на трон. Когда Олег зашел, она оторвалась от каких-то бумаг, лежащих перед ней на столе, и, приказав слуге проследить, чтобы их не беспокоили, предложила Олегу присесть. «Как вы себя чувствуете?» – спросила она. Не поняв сразу причины такой заботы о его здоровье, удивленный Олег тем не менее ответил. «Благодарю вас, хорошо». «Ничего нигде не болит?» – дотошно продолжала расспрашивать княгиня. «Шрамы не ноют?» «Да нет же, все в полном порядке». «Отлично. Значит, по этому пункту нашего соглашения я все выполнила. Теперь дальше. Звездочка, моя лучшая кобыла, победительница императорских скачек прошлого года, ждет вас на конюшне. Если будет нужда, вы можете по прибытии в Вольград обратиться к моему агенту. Подставы будут организованы немедленно, в любой конец империи. До Вольграда подставы вам не понадобятся. Для звездочки это небольшая прогулка». Олег присвистнул. Расстояние до Вольграда составляло 40 верст или, привычных для Олега единицах, более 42 километров. И это легкая прогулка? Тогда эта лошадь действительно нечто особенное. Как бы не замечая его реакции, княгиня извлекла из ящика стола чрезвычайно увесистый мешочек. Размеры просто не позволяли назвать его кошельком. «Здесь ровно 1000», — протянула она его Олегу. «Прошу пересчитать». «Нет нужды, я вам верю». Олег хорошо изучил нравы трирского дворянства. Вздумай он устроить пересчет, это было бы тяжелейшим оскорблением. Да и не походила гордая и властная княгиня на человека, способного обмануть в денежных расчетах. Никак не походила. Отлично. Сейчас самое главное. После вашего возвращения я связывалась со многими влиятельными людьми. К сожалению, по всеобщему мнению, добиться дворянства даже для чрезвычайно заслуженного охотника в течение оставшихся 9 дней абсолютно невозможно. Я даже связалась с императором, но мне весьма вежливо разъяснили, что его величество не будет устраивать внеочередной большой прием ради одного куда-то спешащего охотника. «Значит, нет никакой возможности?» – спросил Олег, стараясь, чтобы его голос звучал по возможности ровно. «Я так не сказала. Видите ли, я, как мне кажется, нашла способ обойти закон, согласно которому стать дворянином можно только с согласия императора. Причем вы будете не просто дворянином, а представителем одного из знатнейших имперских родов. Однако вы должны поклясться, что не используете полученные вами возможности во вред роду Бельских вообще и моему сыну как единственному законному наследнику рода в частности». «Клянусь», легко согласился с этим условием Олег. Перстень на руке княгини полыхнул. «Принято», не скрывая удовлетворения, протянула княгиня, после чего дернула за шнур звонка, вызывая лакея. «Пригласите нотариуса и свидетелей», распорядилась она. Слуга понятливо кивнул и скрылся за дверью. Вскоре в кабинете появился немолодой человек в ауре которого поблескивали магические искры, по всей видимости, тот самый нотариус, и двое других, очевидно, вассалы княгини.